Берите на себя ответственность и расширяйте сферу контроля. Есть вещи, которые вы можете непосредственно контролировать и влиять на них. Я называю это сферой контроля. А есть такие, которые хотя и представляют для вас интерес, но находятся вне вашего влияния. Вспомните человека, который врезался в ваш автомобиль. Это событие имеет к вам непосредственное отношение, так как затрагивает ваши личные интересы. Но оно не входит в сферу контроля. Что бы ни происходило в вашем личном мире, вы несете ответственность за то, как вы реагируете на эти события и как истолковываете их. Однако не следует довольствоваться величиной вашей сферы контроля. Каждый из собственного опыта знает, что ее можно расширить. Когда мы были детьми, то сфера контроля у нас была очень маленькой, а к 20 годам стала уже значительно больше. К сегодняшнему дню она расширилась еще больше. Богатство возникает, когда мы максимально увеличиваем сферу собственного контроля. Каждый раз, когда мы полагаем, что проблема возникла где-то вне нас, и мы никак не можем на нее повлиять, то именно эта мысль и представляет собой подлинную проблему. Каждый раз, возлагая вину на обстоятельства и других людей, мы передаем им власть над собой. Вечное нытье и жалобы на судьбу – это признак слабости. В конечном итоге наша способность влиять на ситуацию полностью чахнет и отмирает. Если мы действительно хотим улучшить свое положение, то за дело надо приниматься немедленно. Но решение об этом должно приходить не извне, а рождаться внутри вас. Одновременно вырастает и ваша сфера контроля. Мы должны, не сходя с места, взять на себя ответственность за все, что происходит в нашем личном мире. Мы уже смогли расширить в прошлом свою сферу контроля, значит, сможем сделать это и в будущем. В 16 лет я решил отправиться в Калифорнию. Приехав туда, я увидел, что здесь все не так, как я себе представлял. В полной растерянности я сидел на гостиничной кровати. Я совершенно не понимал того английского языка, на котором говорят американцы. Как же я буду здесь учиться и зарабатывать деньги? Я был просто готов выть от отчаяния. Однако вскоре угнетенное состояние сменилось упрямством, а еще позднее чувством собственного достоинства. В конце концов, я приехал в Калифорнию, чтобы пробить себе дорогу в жизни. Я знал, что это будет нелегко. Если мы хотим расширить сферу своего контроля, то для этого есть 4 возможности. Первое. Покиньте зону комфорта. Мы время от времени вынуждены покидать зону комфорта, то есть то место, где мы чувствуем себя хорошо и уверенно. Сидя на гостиничной кровати в Калифорнии, я находился вне этой зоны. Но когда я потихонечку начал ориентироваться в городе, то стала расширяться и моя сфера контроля. В скором времени я уже чувствовал себя уверенно в любой стране. И тут произошло самое удивительное. Я ощутил спокойствие и комфорт, находясь вне зоны комфорта. Если вам часто приходится ездить, то вы тоже наверняка испытывали это чувство. Каждая дальняя поездка отрывает вас от привычной среды, но в конечном итоге вам это даже начинает нравиться, ведь в каждой такой поездке вы встречаетесь с чем-то новым, необычным. Таким образом, вы научились чувствовать себя уютно вне собственной зоны комфорта. Если мы введем привычку, справившись с одним заданием, тут же браться за новое, еще более сложное, то очень быстро расширим сферу своего контроля. Я уверен, что это полностью соответствует природе человека и его предназначению. Мы чувствуем, что по-настоящему живем, когда вступаем на незнакомую территорию, прилагаем все силы и добиваемся успеха. Кораблю, конечно, безопаснее всего стоять в гавани, но он построен не для этого. У человека тоже есть потребность в безопасности, но одновременно и потребность в приключениях и новизне. Мы растем и развиваемся именно в те моменты, когда решаемся на что-то новое и беремся за непривычные для себя задачи. Люди, обладающие большой сферой контроля, практически постоянно находятся вне своей зоны комфорта. Им становится просто скучно, когда вслед за одним кризисом не следует другой. Точно так же, как спортсмен постоянно нуждается в движении, так и этим людям нужны все новые задачи. Вторая возможность. Проблемы. Проблемы представляют нам также хороший шанс для расширения сферы контроля. Проблема потому и является проблемой, что хотя и находится в сфере вашего личного мира, но выходит за пределы сферы контроля. Таким образом, каждая проблема таит в себе возможности для роста. Если просто задать себе вопрос, как решить эту проблему, то это мало что даст для развития. Однако можно поставить вопросы по-другому. Как создать ситуацию, в которой эта проблема больше не возникнет? В данном случае это всегда будет означать расширение сферы контроля. Вот вам пример. Вы приходите домой после вечеринки и обнаруживаете, что у вас побывали воры. Дверь взломана, не хватает многих вещей. Если вы хотите всего лишь решить проблему, то позвоните слесарю и своему страховому агенту. Но если вы хотите создать ситуацию, в которой повторение этой проблемы станет невозможным, то вам придется сделать нечто большее. Например, вы можете установить сигнализацию и завести себе собаку. Тем самым вы создадите неблагоприятную ситуацию для взломщиков и расширите свою сферу контроля. Ваш дом будет под охраной даже в ваше отсутствие. Богатство невозможно достичь, если уклоняться от проблем. Тот, кто хочет иметь больше денег, должен стремиться к решению как можно большего количества проблем. Третья возможность. Правильные вопросы. Мы уже говорили о том, что качество наших вопросов определяет качество жизни. Почему так происходит? Мы постоянно ведем внутренний диалог сами с собой. В нашем мозгу постоянно возникают вопросы, на которые мы сами же и отвечаем. Когда мы спрашиваем себя, смогу ли я это сделать, то не исключаем возможность неудачи. Уже сама форма постановки вопроса подразумевает некоторые сомнения. Лучше задать другой вопрос. Как я смогу это сделать? Он исключает возможность провала. Вы наверняка справитесь с делом. Вопрос лишь в том, как это сделать. В этом случае вы ищете возможности, которые могут находиться и вне вашей сферы контроля. Лучше всего начинать с вопроса «как», а не «зачем». Вопрос «как» нацелен на поиск решения, а «зачем» — на поиск оправдания. Мы обычно находим то, что ищем. Тот, кто ищет и находит оправдание, не испытывает нужды в расширении сферы контроля. Он ведь и так не виноват. Тем самым он отдает другим власть над собой. Тот же, кто ищет ответ на вопрос «как», вскоре вынужден будет покинуть свою зону комфорта, так как этот вопрос включает в себя также и «зачем». А вот вопрос «зачем» не обязательно включает в себя «как» и поэтому не вынуждает искать решение. Вопрос «что я могу» тоже очень важен. Представьте себе, что я, находясь в Калифорнии, сосредоточился только на том, чего я не могу и не знаю. Я бы быстро нашел массу причин, чтобы вернуться домой. Ведь есть много вещей, которые не по силам 16-летнему парню в чужой стране. Но такие рассуждения не привели бы меня к богатству. Поэтому мне пришлось сконцентрировать все свои мысли на том, что я могу. Таким образом, правильные вопросы звучат следующим образом. Что я могу? Что я знаю? Какие у меня есть возможности? Я, например, знал немецкий язык. Значит, надо давать уроки этого языка. Правда, мой английский был настолько плох, что я бы не мог преподавать и 5 минут, если бы пытался объяснять все по-английски. Таким образом, мне пришлось давать уроки на немецком. Поначалу это было непросто, но мои ученики довольно быстро освоились. Сегодня я знаю, что это наилучший способ обучения иностранному языку. Если мы задаем вопрос «кто виноват?», то ищем отговорки. Если мы говорим «ты виноват», то тем самым исключаем возможность позитивных изменений. Кроме того, поиски виновного неизбежно ведут нас в прошлое. Поэтому правильнее было бы спросить «кто был виноват?». Вы ведь не можете расширить свою сферу контроля задним числом. Энергия требуется нам для нынешнего времени, поэтому и вопросы должны концентрироваться на том, что мы можем сделать сейчас. Позвольте привести вам последний пример, касающийся вопросов, которые расширяют вашу сферу контроля. Очень многие люди в момент принятия решения путают слова «если» и «когда». Все мы знаем, насколько важно порой быстро принимать решения. Но большинство людей испытывают с этим трудности. Почему? Представьте себе, что перед поездкой в Калифорнию я бы задал себе вопрос: как я смогу справиться со всеми делами, если полечу туда? Как вы думаете, решился бы я после этого на такую поездку? Если вам предстоит принять какое-то решение, то начинайте вопрос со слова «когда», а не «если». Вслед за этим неизбежно возникнет вопрос «зачем?». Почему вы должны это сделать? Какие для этого есть причины? Вопрос «как» на данном этапе не представляет интереса. До него дойдет очередь позже. Если же решение уже принято, то сомнений быть не должно. При появлении первых проблем вы не должны спрашивать себя, было ли ваше решение правильным и стоило ли принимать его вообще. Вместо этого вы уже должны всерьез задуматься, как решить проблему, иначе вы опять вернетесь к исходному пункту. Нам всем знакомы люди, которым требуется целая вечность, чтобы принять какое-то решение, но зато они потом могут молниеносно изменить его. Итак, правильная последовательность вопросов выглядит следующим образом. Почему я должен это сделать? Надо ли это делать и когда? Как это сделать? Каким образом я смогу решить очередную проблему? При этом вы всегда должны обращать внимание на причины, которые не позволят вам отступить от намеченного. Вопросы нашего внутреннего диалога определяют, в каком направлении мы движемся. В зависимости от них наша сфера контроля расширяется или сужается. Четвертая возможность. Расширение личного мира. В сферу вашего личного мира входят все вещи и явления, с которыми вы сталкивались в жизни, все, что для вас важно и интересно. Если вам что-то кажется важным, то возникает желание как-то повлиять на это. При этом вы неизбежно начинаете задумываться, каким образом можно расширить сферу контроля, потому что вам хочется по своему усмотрению управлять вещами, входящими в ваш личный мир. Давайте представим себе, что два работника, мистер Литл и мистер Биг, работают в одном и том же отделе крупного концерна. Литл интересуется только вопросами своего отдела, и поэтому его сфера контроля невелика. Биг же задумывается о стратегии концерна, о привлечении новых клиентов, о маркетинге. Чтобы как-то повлиять на все эти вещи, он поддерживает отношения с соседними отделами. Он ощущает неудовлетворенность, если не посетит штаб-квартиру концерна для решения своих вопросов. Он знает, чем занимаются конкуренты. За счет этого неизбежно расширяется его сфера контроля. Исследователи установили, что круг клиентуры фирмы пропорционален тому кругу вопросов, которые эта фирма включает в сферу своих интересов. Многие фирмы сосредотачивают свое внимание главным образом на имеющихся клиентах и задают себе вопрос, как и почему они покупают производимые товары. Другие же фирмы ориентируются на тех, кто еще не стал их клиентами. Они задают вопрос, почему эти люди не покупают наши товары? Как добиться, чтобы они стали нашими покупателями? Сфера интересов второй группы фирм намного шире, поэтому и клиентов у них со временем становится больше.